Глава 346. Серьезная ошибка. Как только Лео положил руку на макушку Квина, он начал пытаться перенести часть своей собственной ци в его тело. Но в отличие от того, как он думал, это будет немного трудно. Такое чувство, что кто-то пытается заблокировать этот процесс. Странная фиолетовая энергия отсекает мою собственную энергию, подумал Лео. Лео никогда не пробовал этого раньше, поэтому он не был уверен, была ли это стандартная процедура, или это было потому, что Квин не был человеком. Он сделал еще одну попытку, только на этот раз более решительную. Даже с людьми некоторые тела были более готовы принять внешние силы власти, чем другие. В то же самое время, когда это происходило, перед Квином появилось сообщение. Неизвестная энергия пытается войти в ваше тело. Разрешение этому войти в ваше тело может иметь неизвестные последствия. Позволить энергии войти в ваше тело? Да? Нет? Система, я должен спросить тебя, как ты думаешь, это будет проблемой, если я приму эту ци? Спросил Квин. Честно говоря, я тоже не знаю, ответила система. Как и ты, я никогда не слышал об этом раньше. То, на что, по его словам, способны люди, сильный вампир мог бы сделать в любом случае. Наши тела, естественно, начнут становиться сильнее по мере развития наших навыков. Поэтому мы в основном сосредоточились на этих аспектах. Это не значит, что мы не можем научиться ци, но я думаю, что в этом никогда не было необходимости. Квин никак не мог решить, что делать дальше. Если бы он мог узнать что-то, чего не знали даже вампиры, разве это не позволило бы ему получить небольшое преимущество? В то же время сама система, казалось, всегда хотела помочь ему, в отличие от системного Ии, который предпочитал хранить секреты. Однако, судя по тому, что система назвала ци неизвестным веществом, это, скорее всего, также означало бы, что тот, кто создал систему, тоже не знал о ци. Значит, система просто пытается быть более безопасной? Если бы это был я бы сделал это, сказала система. Я не вижу большой проблемы, и я не могу себе представить, что этот твой учитель хочет причинить тебе боль. Кроме того, это был бы довольно интересный эксперимент, не правда ли? Да, со мной как с лабораторной крысой, которая возьмет вину на себя, если что-то пойдет не так. Ответил Квин. Подумав об этом некоторое время, он в конце концов решил сделать решительный шаг. «Да. Если Лео может дать мне эту странную силу, то если что-то пойдет не так, он сможет забрать ее обратно. Если бы он хотел причинить мне боль, то сделал бы это уже много раз. И это его прощальный подарок. Слишком много людей уже уехало, и мне нечем их запомнить», – подумал Квин. Энергия, которой Лео пытался поделиться, внезапно начала проходить через него. С его стороны не было ничего другого, кроме того, что он был более сильным. Он не совсем понимал, что происходит, но все равно согласился. Единственной системой отсчета, которая у него была то, что его учитель сделал с ним. «Когда эта энергия пройдет через тебя, я хочу, чтобы ты запомнил это чувство. Через мгновение моя ци соединится с твоей. Я положил небольшое количество, которое не должна быть в состоянии повредить тебе. Я сделал это только для того, чтобы направить его вокруг твоего тела». С закрытыми глазами Квин начал представлять себе это. Он чувствовал, как светящееся чувство перемещается от его головы к телу, как маленький шар яркого света. Она продолжала двигаться по его телу, пока, наконец, не достигла живота. Именно тогда размер энергии начал расти. «Похоже, эти две энергии соединились», — сказал Квин. «Хорошо. Хорошо, что ты быстро учишься, как и я». Все еще привязанный к голове Квина, Лео начал двигать энергию вокруг, чтобы Квин мог освоиться с этим чувством. Он переложил его с ладони на кончики пальцев, а потом на пальцы ног и продолжал двигать им по всему телу. «Когда ты научишься контролировать это чувство самостоятельно, ты сможешь начать воплощать его в вещах, к которым прикасаешься, включая оружие. Ты не только сможешь активировать снаряжение зверя, как это делают другие, но и сможешь сделать вторую разблокировку. Теперь это работает не на всем оборудовании, и обычно только на оборудовании высокого уровня. Эта вторая разблокировка в основном является тем, что мы в настоящее время называем навыком оружия. Ты когда-нибудь задумывался, почему, когда фальсификаторы создают оружие, даже если они оба используют один и тот же материал, одно оружие может иметь и навык, связанный с ним, а другое – нет? Это потому, что, не осознавая этого, они научились использовать ЦИ в своих методах ковки, чтобы создать вторую разблокировку. Прошло много времени с тех пор, как они вдвоем занимались этим, и Квин даже не осознавал этого. Он был так спокоен и сосредоточен на этом чувстве. Это было так, как если бы он вошел в мирное состояние. Он не мог понять, что происходит снаружи, и сосредоточился только на энергии. Хорошо, сеанс окончен. Сейчас я выведу энергию из твоего тела. Это может показаться немного странным, так что потерпи. И ты также можешь почувствовать себя немного слабым после этого, объяснил Лео. Сила, которая была в его животе, внезапно отделилась от большей силы. Ощущение было такое, будто кто-то протянул руку к его горлу и вытащил что-то из желудка Квина. Конечно, это было неприятное чувство для него. Энергия поползла вверх и в конце концов остановилась на макушке, где лежала рука Лео. И снова Лео почувствовал, что его энергия застряла там. Пурпурная аура, окружающая тело Квина, начала собираться вокруг его верхней половины, как будто ей не нравилось то, что пытается сделать Лео. «Неизвестная энергия пытается покинуть ваше тело. Вы хотите, чтобы энергия покинула ваше тело? Да? Нет?» То же самое сообщение появилось, когда Лео попытался вытянуть ЦИ. Но до того, как Квин смог ответить, и пока он читал сообщение, Лео продолжал пытаться с силой вытянуть энергию из Квина. «В прошлый раз я тоже немного сопротивлялся. Может быть, мне просто нужно быть немного более сильным? В худшем случае я заберу лишь часть энергии мальчика. Хорошо, я просто потяну немного сильнее. Это не должно быть больно. Но это странное чувство. Ты можешь почувствовать его снова», — объяснил Лео. «Нет, подождите!» – крикнул Квин, но было уже слишком поздно. Энергия была насильно вытянута из Квина, и сообщение исчезло. Быстро открыв глаза, он увидел Лео, стоящего с вытянутой вперед рукой, как будто она была в огне. Но Квин не мог видеть то, что видел он. Когда он с силой вытягивал энергию, он не только вытягивал свое ЦИ и ЦИ Квина в свое тело, но и странную фиолетовую ауру, окружающую его. Он видел, как сила входит в его тело из его руки, и она быстро захватывает и распространяется. «Вы в порядке?» – обеспокоенно спросил Квин. «Это не твоя вина, мальчик. Я был слишком опрометчив. Я должен был догадаться, что ты другой, поэтому твое тело могло отреагировать иначе. Только не говори больше ни слова, пока я сосредоточусь», — сказал Лео, садясь на пол и закрывая глаза. Он изо всех сил старался бороться со странной фиолетовой энергией, которая теперь была внутри него, двигая свою ЦИ, чтобы бороться с ним. Но это была сила, с которой он был незнаком. «Система, что происходит?» Когда Квин задал этот вопрос, его тусклые карие глаза начали светиться красным, и связь начала ощущаться между его энергией и той, что текла через тело Лео. «Активирован навык кровавого ритуала». «Нет! Что я наделал? Отменить! Отменить!» — крикнул Квин вслух, не заботясь, слышит ли Лео или нет. Этого он никак не ожидал. Это было совсем не то, чего он хотел. Это было не его решение, чтобы превратить кого-то, как он. Как бы Лео ни старался избавиться от странной фиолетовой энергии, единственное, что он мог сделать, это замедлить ее. В конце концов, он понял, что фиолетовая энергия захватит все его тело. «Простите», — сказал Куин, когда его колени коснулись пола, и он опустился на колени перед Лео. Лео открыл глаза. Даже если он не мог увидеть, это была единственная реакция для него, когда он говорил с кем-то. Его глаза выглядели иначе, чем раньше. Они тоже начали светиться красным. Он слышал, как Куин схлипывает. Это дало ему представление о том, что с ним происходит. Потому что мальчик, известный как Питер, когда-то имел обычную человеческую энергию, проходящую через него. В один прекрасный день она тоже стала пурпурной. «Это не твоя вина, мальчик. Отчасти это и моя вина. Мы, как и люди, все делаем ошибки. Вот как мы учимся. Что бы ни случилось, я готов». Он больше не сопротивлялся фиолетовой энергии, и теперь она могла свободно распространяться по всему его телу. Но Лео не чувствовал себя слабым как таковой. Он чувствовал себя более сильным и живым, чем когда-либо. Кровавый ритуал прошел успешно. Человек успешно обращен. Двое из трех.